Глава 10. Эридан задумчиво изучал лежащую на кушетке Ренату. Мастер, погруженная в крепкий беспробудный сон, ласково улыбалась и даже немного перебирала губами. Ренате явно грезилось нечто весьма приятное. Герцог в глубине души ей завидовал в эту минуту, потому что самому мужчине предстояло выяснить, каким образом адептка, поступившая в академию пару дней назад, смогла применить заклинание мертвого сна на том уровне, которого у нее еще быть не может. Ситуация усложнялась разнящимися показаниями свидетелей. Одна часть студентов утверждала, будто Элен Соул специально хотела погубить мастера, но чудом все обошлось лишь сном. Вторая, что родственница Виконта вообще ничего не делала. Единственный, кто более-менее говорил связно, это тот самый парень, с которым девушка недавно проводила вечером время. Юный граф уверял, Элен всего лишь повторила за ним заклятие, которое должно было активировать взаимодействие компонентов зелья, не более. Однако сейчас перед герцогом лежала мастер Рената, далеко не новичок в обращении с даром, и он отчетливо видел след мертвого сна, о котором адептка никак знать не могла, потому что подобные вещи проходят не ранее 5-го года обучения. «Пригласите сюда Элен Соул». Эридан оттягивал эту встречу до последнего, надеясь решить проблему без общения с родственницей Виконта. Слишком много вопросов вызывает данная особа. Герцог хотел для начала поговорить с Араком. Может, он прояснил бы, каким образом девушка смогла утихомирить его взбунтовавшийся огонь. Ранее предполагалось, будто такое невозможно. Сила Эридана не подчиняется никому, кроме него самого. И то после войны, когда пришлось дать ей полную свободу, он иногда сомневался, что сам способен ее контролировать в полной мере. «Вызывали?» Девушка стояла в дверях комнаты, куда отнесли уснувшую Ренату. Глаза в пол, на лице покаяние и сожаление. Ага, так он и поверил. Там в голове уже, наверное, крутится план, чтобы натворить еще. «Проходите. Сюда, ближе». Эридан указал рукой на кушетку. «Объясните мне, Элен, как вы смогли это сделать?» «Что именно, милорд?» Начинается. Опять ее эта манера говорить, будто он не герцог черный, а идиот. Использовали заклинание мертвого сна. «Не понимаю, о чем вы?» Эридан, не выдержав, ударил кулаком по стене. Гнев набирал обороты, и ему нужно было выплеснуть хотя бы часть. Но почему она ведет себя с ним подобным образом? От места удара в разные стороны сыпануло каменное крошево. «Знаете, если вы будете ломать все подряд, это совершенно не повлияет на мои ответы. Я на самом деле понятия не имею, как так вышло». Герцог не слышал ее слов. Он изумленно смотрел, как сила вдруг скользнула с пальцев, змеей проползла по полу, коснулась края платья девушки, словно проверяя, она ли это, а затем лениво вернулась на место, оставляя в душе состояние покоя. «Да что происходит?» «Куда вы так смотрите?» Мужчина поднял взгляд на родственницу Виконта, тщательно пряча растерянность. Он не понимал, что творится с его силой. Она словно признала Элен, а такого прежде не бывало. «Я вынужден попросить вас открыть свой дар. Мне нужно увидеть его суть». Я как бы не знаю. А что, очень надо?» «Вы же знаете, без согласия неприлично». Элен как-то замялась, ее явно смущала просьба герцога, но он должен. Ему нужно понять, что особенного в этой девушке. «Знаете, милорд, я, пожалуй, против. Не очень представляю, как вы это хотите сделать, но вот прям категорично против. Простите, однако я вынужден настаивать». Эридан сделал шаг к девушке, та назад. «Перестаньте, Элен, чего вы боитесь? Я лишь возьму вас за руку и все». «Да что вы! Подозреваю, ваше и все предполагает нечто более серьезное, иначе вы бы не спрашивали разрешения». «Элен!» Он снова шагнул к родственнице Виконта, она тут же отскочила в сторону. «Хватит! Стойте на месте! Не нервируйте меня, милорд, своими движениями. А девушка, я нестабильная, могу забыться, что передо мной ректор». «Хорошо». Герцог сделал вид, что принял ее отказ, хотя в мыслях уже прорабатывал варианты, как добиться желаемого. В конце концов, не было еще такого, чтобы он отступил. Ничего, выждет время и все равно узнает особенности ее дара, который столь сильно притягивает его огонь. Да и Виконта нужно еще попытать. Не скрывает ли что-нибудь интересное старый друг? Сейчас нужно разобраться с Ренатой. Итак, давайте вспомним, Элен, что именно вы сделали в деталях. Девушка сосредоточенно морщила лоб. Сначала взяла все травы и положила их в колбу. Ничего не произошло. Логично. Среди них были лишние, те, которым в данном зелье совсем не место. Оно вообще не стало зельем, обычный отвар. Я проверил. Даже не особо полезны. Дальше что происходило? Дальше я не знала, как заставить все это работать. Совсем не слушала лекцию, если честно. Задумалась немного. Посмотрела на остальных, надеялась, кто-нибудь подскажет. Ну и... Один человек показал мне жест. Я решила, это именно то, чего не хватало. «Мартин?» Девушка испуганно отвела взгляд. «Перестаньте, Элен, я не зверь какой-то. Нужно разобраться, как снять заклинание с Ренаты и только. Признаюсь честно, пока нет понимания, что именно вы сделали, это невозможно. Опасно. Вместо помощи получится вред. Да и сам граф мне рассказал о своем участии. Покажите, что вы повторили. Точнее, как именно. Мартин объяснил, будто он вам демонстрировал лишь заклятие усиления. Оно должно было заставить работать только нужные компоненты и нейтрализировать лишние. Тогда бы вышло ожидаемое зелье». «Да? Ну хорошо, попробую». Девушка подняла правую руку и сделала тот же самый жест, как в аудитории. Эридан еле успел поставить защиту. Эта особа просто словно зачерпнула собственный дар и плеснула его в герцога. Причем, судя по всему, она, повторяя за Мартином, не учла, что в тот момент стояла к нему лицом, а соответственно отзеркалила заклинание парня. Не повторила его точь-в-точь, а сделала наоборот. Поэтому обычное усиление превратилось в похожее, но по сути другое магическое воздействие. Элен усилила себя саму, свои мысли, а так как в то мгновение она хотела, чтобы получилось сонное зелье, то банально многократно увеличила свое желание доказать мастеру, что способна усыпить. Дар сработал определенным образом и запустил единственное сильное заклинание – мертвый сон. «Элен! Кто вас учил так относиться к дару? Вы не тянете поток словно нить, вы его швыряете, будто комок грязи. Разве так можно?» Девушка непонимающе смотрела на герцога. «Дракон-прародитель, в какой же вы глуши росли? Вас совсем никто не обучал?» «Ну, нет». Родственница Виконта отвечала как-то неуверенно. Видимо, ей все же было стыдно за свое незнание. «Не переживайте, вашей вины нет, Элен. Больше вопросов к родителям, да и к Араку тоже. Дар сильный, видимо, кто-то из ваших недавних предков женского пола сочетался браком с высшей кровью. Я думал, честно говоря, что лишь ветвь Арака осталась чистой». «А, круто. То есть, вот это да. И что мне делать?» «Как что? Учиться, конечно. Ваш дар сейчас словно бурный поток горной реки, понимаете? Нужно направить его в правильное русло». «Понимаю». Девушка, к удивлению Эридана, совсем не обрадовалась тому, что он ей рассказал. Она явно переживала о чем-то. Странная, весьма странная особа. Теперь давайте разбудим мастера Ренату. «Кто?» «Да что ж такое? Вы, Элен, ваше желание создало этот сон, значит, вам и снимать». «Я не хочу». Родственница Виконта затрясла головой и даже спрятала для верности руки за спину. «Я боюсь». Эридан выдохнул, набираясь терпения. «Как же тяжело, однако, с женщинами, особенно конкретно с этой. Не нужно бояться. Сейчас просто подходите к Ренате, смотрите на нее, собирайте мысли в кучу, думайте о том, как сильно хотите ее разбудить и повторяйте движение заклинания. Все». Девушка тяжело вздохнула, однако послушно приблизилась к кушетке и принялась так внимательно таращиться на мастера, что Эридан слегка заволновался. Не переусердствовала бы. Наконец, видимо, сосредоточившись в полной мере, Элен подняла руку, одно движение и... Рената благополучно продолжала спать. Но вместо форменной одежды на ней вдруг оказалось свадебное платье. «Что это?» «Я не знаю», — испуганно ответила виновница случившегося. «Вы что, о свадьбе сейчас думаете? Выкиньте лишние мысли из головы, сосредоточьтесь». «Ага, сосредоточишься тут. Когда вы то по стенам лупите, то кричите». Элен снова уставилась на Ренату, провела рукой и... Герцог подумал, что, видимо, где-то сильно напортачил, раз дракон-прародитель наградил его этой девицей. Мастер лежала теперь в свадебном платье, все так же блаженно улыбаясь, а рядом нарисовался огромный во весь рост портрет самого Эридана в практически обнаженном виде. Точнее сказать, на нем существовали какие-то весьма странные портки, очень короткие, ярко-красные, с широким поясом и непонятной надписью. «Издеваетесь?» Герцог не кричал. Он говорил тихо, но с такой злостью, что стоящие на окне цветы завяли в долю мгновения. «Что это такое?» «Боксеры!» – пискнула девушка и втянула голову в плечи, словно опасаясь, что ректор сейчас перейдет к рукоприкладству. Эридан закрыл глаза и представил, как подходит к родственнице Виконта, берет ее за шею, а потом трясет до тех пор, пока у этой девицы не включится мозг. Если он есть, конечно. Так ведь и до банального убийства недалеко. «Элен, я прошу вас, подумайте о том, как хотели бы разбудить Ренату. Это же не сложно совсем, понимаете? А вот это...» — герцог указал на свой портрет. «Я даже знать не хочу, по какой причине оно оказалось тут. Надеюсь, вы представляли нечто другое, но мое присутствие исказило ваше желание». Девушка тяжело вздохнула и по новому кругу занялась пробуждением мастера. Движение рукой, а затем Рената резко открыла глаза. Женщина повернула голову в одну сторону, уткнулась в портрет герцога и, вскрикнув, перекатилась на другой бок. Учитывая, что кушетка не была широкой, совершать подобные манипуляции оказалось весьма опасно, поэтому мастер сразу же свалилась на пол. К тому же еще и запутавшись в свадебном платье, присутствие которого повергло ее в еще больший шок. «Что здесь происходит?» Рената смотрела на герцога так, будто он мог избавить ее от этого безумия. «Я помню, как была в аудитории. Потом Соул. И все. Почему я в таком виде и откуда тут вот это?» Мастер, не глядя, ткнула в портрет. «А это вы свою студентку спросите. Я, пожалуй, прогуляюсь. Знаете ли, опасаюсь, если задержусь, в стенах Академии произойдет первое в ее истории убийство адепта не во время опасного магического опыта, не в результате выпускного испытания, а от рук ректора. Не хочется потом объяснять такую ситуацию императору». С этими словами Эридан вышел из комнаты, ему срочно нужен был свежий воздух и отсутствие одной весьма неординарной девицы.